По случаю 63-летия победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне, 14 июля в Варшаве состоялся митинг солидарности, а 15 июля в австрийском молодежном кружке по изучению кемрсенизма и кемтинризма в Верхней Австрийской земле прошли публичная лекция и кинопросмотр, посвященные месячнику солидарности с корейским народом.